Глава 7. Подмастерье. Я с волнением стоял и ждал дирижабль. До сдачи экзамена оставался всего один день, а еще надо было столько успеть сделать. Но когда я получил ответную телеграмму с фронта всего лишь с краткой фразой «Вылетаю в воскресенье», душа моя возликовала, а сердце наполнилось одновременно мстительной злобой и теплотой. Я собирался устроить такое представление, что старпёры из комиссии, а также мой отец, который, узнав и надавив на кого нужно, также стал одним из ее членов, надолго запомнит и меня, и этот экзамен. Я прекрасно представлял себе, что с участием отца в составе комиссии мои шансы на самостоятельность стремительно поползли вниз. Так как одно дело вынести решение об отмене опекунства и моем совершеннолетии за его спиной, а другое дело сделать это, глядя прямо ему в глаза, заранее определяя себя во враги главы цеха. Так что, узнав об этом, я сменил свое решение просто показать свои способности, решив повторить эксперимент с сэром Немальдом и показать максимум из того, что я умею. Трудно будет отказать студенту, который покажет результат давления больше, чем сами сидящие в комиссии, и тут уж авторитет отца будет бороться с их профессионализмом. Кроме того, тут я хищно улыбнулся, увидев точку дирижабля на горизонте. Я собирался сделать это незабываемым зрелищем, раз они так жаждали посмотреть на пытки. Скрипнув тормозами, рядом с моим паракаром, который я арендовал вместе с водителем, остановилась другая машина. Из нее вышли мужчина с женщиной, правда в гражданском, и, глянув на меня, молча встали рядом. Я удивленно посмотрел на них. «Вы что-то хотели?» – поинтересовался я. «Распоряжение главы тайной полиции. Мы обеспечим охрану мисс Биллов на время ее пребывания в столице», кратко ответил мне незнакомый охранник и замер, уставившись на сигару дирижабля. Ну да, наивно было полагать, что моя телеграмма и запрос останутся вне внимания тайной полиции, хмыкнул я про себя. Ну да ладно, так будет даже проще. Сгоряча приняв решение позвать Анну на помощь, я только потом, когда остыл и успокоился, понял, что натворил. Я сам позвал в город маньяка-убийцу, и теперь должен был сделать все, чтобы никто не пострадал после встречи с ней. Так что пришлось прилично раскошелиться, поскольку я арендовал отдельный домик рядом с колледжем и нанял гувернантку с главным требованием – чем старше и опытнее, тем лучше. Плюс аренда паракара с водителем. Все это встало мне в немалую сумму. Но если вначале я и жалел об этом, то вскоре, после того, как узнал, что отец будет в комиссии, стал стараться еще лучше обустроить Анне быт, поскольку только от ее помощи теперь зависело мое будущее. Ведь, став совершеннолетним, я снова получал бы деньги за помощь полиции, как, впрочем, и за любые другие заработки, которые бы сам себе находил. «Реджи!» Я невольно улыбнулся, когда из дирижабля вырвался человек и, крича от радости, бросился ко мне. Несмотря ни на что, я все-таки сильно к ней привязался. Мы обнялись и на виду у всех крепко поцеловались. Точнее, как обычно, поцеловали меня, а поскольку отступать было некуда, я стал отвечать на ее поцелуи. Только когда меня потискали и отпустили, я смог обалдело посмотреть на нее. Внешний вид капитана вызвал у меня шок. Отглаженная черная офицерская форма сверкала таким количеством наград на груди, что захватывало дух. Черный берет с красивым цветком был лихо заломлен на бок, что придавало девушке еще больше привлекательности. А уж ее ярко-алые перчатки действующего боевого антианиманта, который лишь временно находится в отпуске, притягивали не только мой взгляд. «Какая ты красивая, Анна!» – ахнул я, делая шаг назад и любуюсь ею. «Даже не знал, что у тебя столько наград!» Она покраснела, что было заметно даже в наступающих сумерках, и прижалась ко мне, взяв за руку. «Добрый день, сэр!» Поздоровались со мной ее телохранители, которые прибыли на дирижабле вместе с ней. «О нет!» – тут же вспомнил я об этом. «Еще двое!» «Добрый день!» – поздоровался я с ними. «А вы разве не вернетесь?» «Поскольку мисс Анна в краткосрочном отпуске, мы будем ее сопровождать», – тяжело вздохнул телохранитель. Думаю, вы не будете против, если поедете вон с теми джентльменами, которые здесь для этих же целей. Я был недоволен, что за нами будет шататься теперь целая толпа людей». Охранники нехотя посмотрели на своих коллег из другого управления, не слишком этому обрадовавшись. «Думаю, сэр Артур будет не против». Я набрался наглости и заявил охране в гражданском. «Вы ведь выполняете одну и ту же работу». Он оценивающе посмотрел на меня, но моему спокойствию теперь мог позавидовать любой священник. С приездом Анны я был уверен, что задуманное получится. «Мисс Биллов, сдайте, пожалуйста, свое оружие». Вместо ответа обратился охранник к Анне. «Чего?» Если он хотел увидеть белокурого ангела перед собой, то глубоко ошибался. Вытащенный словно из ниоткуда пистолет был направлен ему прямо в пах. Его напарница потянулась к своей кобуре, но тут пистолеты вытащили телохранители Анны, направив стволы на них обоих. Немая сцена удалась. Поскольку градус напряжения между вооруженными людьми подскочил дальше некуда, то я тяжело вздохнул и, подойдя к Анне, прошептал ей на ушко, куснув его при этом, как она любила. «Отдашь оружие, и я выполню любое твое желание». Она замерла и недоверчиво на меня посмотрела. Затем ее глаза расширились, и она переспросила. «Любое? Прямо вот любое?» Я кивнул. Пистолет и нож полетели на землю, а она прижалась ко мне и прошептала. «Сводишь меня на аттракционы, Реджи?» Настала моя очередь удивляться. Я-то думал, что как минимум попаду в сексуальное рабство. А тут детское желание, да еще и сказанное шепотом. «Я же обещал!» Я нежно поцеловал ее в губы и повел к машине, водитель которой, пока длился вооруженный конфликт, старательно делал вид, что его здесь нет. Закрыв за собой дверь, я предоставил перевозбужденным телохранителям самим разруливать ситуацию и решать, кто где будет сидеть в их машине. В конце концов, это были не мои проблемы. Пока мы ехали домой, я с улыбкой отвечал на вопросы Анны обо всем окружающем. Было такое чувство, что я везу на экскурсию свою младшую сестру, которой у меня никогда не было. Даже не представляете, сколько было визгов, писков и тисканья моей бренной тушки, когда я сказал, что на время, пока она тут, дом, машина и гувернантка в ее полном распоряжении, а меня она может позвать к себе в гости в любой момент, если я не на учебе. Оставив девушку плескаться в ванной и расположив в доме телохранителей, которые, похоже, смирились со своей общей судьбой, я пошел в колледж. Никто пока не должен знать, кто мне будет помогать на экзамене, а то мой сюрприз будет не совсем полным. От предвкушения скорой мести мне становилось сладко. Покажу этим старым пердунам, что делают с людьми на фронте, если они забыли об этом. Радуясь своим мыслям, я довольный вернулся в колледж. Как это было приятно, когда ты идешь, спокойно здороваясь с товарищами, а рядом, прижавшись к тебе и держа твою руку, шагает прекрасная девушка, одетая в черную офицерскую форму боевого антианиманта. Наши переплетенные пальцы в алой и синей перчатках привлекали удивленные взоры, а капитанские нашивки на рукаве моей леди заставляли парней нервно сглатывать слюну и шептаться. Так хорошо и приятно мне еще не было никогда в жизни. Зайдя с Анной в здание, где будет проходить экзамен, мы спустились в подвал за звуконепроницаемую дверь, которая была установлена неизвестно когда. Я думаю, с тех самых пор, когда антианимантов обучали ремеслу на наглядных пособиях, людях, а не как сейчас, на мелких грызунах и домашних животных. Позже от этого, видимо, отказались из гуманных соображений, но помещение осталось, служа местом свалки ненужных вещей и складским помещением одновременно. Специально для экзамена был расчищен один из кабинетов, куда вскоре должны были привести приговоренного к смерти, которого нам отдали на пытки. Выдав Анне одежду, я залюбовался, когда она стала переодеваться. Что ни говори, а женщиной она была красивой и прекрасно сложенной. Если бы не душевное состояние и проблемы с социализацией, то в нее можно было бы легко влюбиться. Поймав мой задумчивый взгляд, обращенный на нее, она как была голой, так и подбежала ко мне, начав приставать. Вчера я ушел от нее, когда она принимала ванну, а сегодня зашел рано утром, так что у нас еще не было шанса заняться любовью. «Анна, погоди!» Стал отбиваться я от ее жадных рук, сразу пробравшихся ко мне в штаны. «Обещаю, как бы сегодня ни прошло, я на всю неделю потом буду твой. Я договорился с директором, и он разрешил мне сопровождать тебя все время, пока ты будешь в отпуске». «Честно?» Взгляд ее убийственно прекрасных ярко-синих глаз смог сразить любого мужчину. Хорошо, что за некоторое время близкого общения я получил хоть немного иммунитета. «Какой смысл мне тебя обманывать?» Я поцеловал ее в нос, заставив фыркнуть. Анна погрозила мне пальчиком и серьезно сказала тем тоном, который заставил меня сразу же вспомнить, кем она является на самом деле и для чего я позвал ее сюда. «Смотри же, Реджинальд!» Стараясь не смотреть на ее фигуру, я сам стал быстро переодеваться, все время напоминая себе, что с ней надо быть осторожнее и контролировать себя и свои слова, помня, как в одну секунду она убила несчастного часового, только заподозрив его в угрозе для своей жизни. Когда комиссия была в сборе, а преступник прикован к столу, сначала появился я. И мне устроили перекрестный допрос, задавая вопросы на такие темы, о которых не мог знать обычный третьекурсник. Не зря я вместо вечеринок и посиделок просиживал вечера и ночи в библиотеке, читая больше всех остальных. Сильнее всех, конечно, старался мой отец, задавая каверзные вопросы и все время пытаясь выставить меня в невыгодном свете. К счастью, директор был рядом и при особо сложных вопросах напоминал комиссии, что ответы на них находятся вне рамок школьной программы. Когда, наконец, вопросы закончились, а преступник стал отходить от опиума, мне предложили показать свое умение антианиманта. Злобно улыбнувшись им, я позвал ассистента. Появление Анны вызвало всеобщий фурор и переполох, поскольку, будучи ремесленниками, члены комиссии не могли не узнать ее характерные черты лица и цвет волос. Даже директор был в шоке, переводя взгляд с меня на Анну, словно не веря в происходящее. Момент моего триумфа близился. «Мистер Ван Дир», — возмутился один из сидящих в комиссии, — «какого черта вы привели на экзамен действующего антианиманта?» «Это мой помощник», — спокойно ответил я, глядя на их перекошенные лица. «Мисс Белов любезно согласилась мне ассистировать». «Но она же должна быть на Восточном фронте», — не выдержал даже сэр Ван Рональд. «Кто ее отпустил оттуда?» «Я взяла отпуск». Анна подошла ко мне и взяла под руку, вызвав еще больше гневных взглядов. «А если не хотите, чтобы я тут задержалась надолго, лучше нам начать экзамен. Реджи?» После этого ее заявления вопросы у комиссии резко пропали, и нам позволили приступить к работе. «Помнишь, голосовые связки не обрезаем, язык не вырываем». Тихо предупредил ее я, когда она водрузила свою совсем не женскую сумочку с пыточными инструментами на стол и стала выкладывать их. «Но он же будет кричать, Редж, и громко». «Можешь вставить беруши», — посоветовал я. «Все равно основную работу будешь делать ты, а я лишь подавать инструменты да следить за синхронизацией». «Ну хорошо, как скажешь». Она смешно наморщила носик, а затем, повернувшись к преступнику, в одно мгновение скинула с себя маску красивой девушки, и на ее лицо вернулся такой знакомый мне оскал сумасшедшей маньячки, которого боялись все вокруг, и я в том числе. Через час за столом комиссии остались сидеть только директор и мой отец. Все остальные либо ушли блевать, либо, не выдержав душераздирающих криков и визгов преступника, просто покинули комнату. Анна мастерски довела все дела мастера заплечных дел до конца, оставив передо мной обрубок человека с полной синхронизацией души. Поэтому все, что мне оставалось, это быстро и точно забрать его душу, а затем, положив руку на пластину аниматрона, выпустить ее из себя. Стрелка аниматрона, пусть и улучшенной версии, но не военного образца, отклонилась на максимальные для этого циферблата значения и, подергавшись там некоторое время в положении больше 10 бар, снова упала в ноль. Оставив Анну чистить и собирать инструмент, я подошел к столу. Мне пришлось ждать, когда на свои места подтянутся бледные члены комиссии и, тихо перешептываясь, устроят переговоры. «Мистер Ван Дир», — поднялся с места довольный сэр Ван Рональд. «По его лицу я понял, что решение вынесено в мою пользу. Комиссия в составе очень уважаемых ремесленников приняла решение. С завтрашнего дня вы получите все права и обязанности совершеннолетнего члена нашего государства. Опека вашего отца будет снята. Все документы в государственную канцелярию я подготовлю, и вам останется лишь подписать их». Я посмотрел на своего отца, который сидел, поджав губы, и молчал. На душе стало свободно и спокойно. «Свобода!» «Это еще не все, мистер Вандир». Он улыбнулся мне, когда я собирался пойти к Анне. «Также вы, пусть и с помощью своего ассистента, продемонстрировали выдающиеся показатели по достижению синхронизации души и ее захвата на уровне мастера-ремесленника. Но принимая во внимание то, что вы пока являетесь студентом колледжа цеха, комиссия с одним голосом против признала вас достойным к посвящению в следующую категорию мастерства – подмастерье. Поздравляю с этим выдающимся успехом, мистер Вандир. Вы девятый за всю историю, кто в столь юном возрасте достиг таких результатов. Благодарю вас, господа». Я слегка поклонился. «Я буду достоин этого звания. Даю вам слово». Стараясь не улыбаться и не сверкать торжеством, я подошел к Анне, которая закончила собирать сумку и вопросительно на меня посмотрела. У меня было такое отличное настроение, что я, плюнув на все, схватил ее за руку и потащил в соседнее помещение, захлопнув за собой дверь и сдвинув шкаф, перекрыв им доступ случайным свидетелям. Затем я повернулся к недоумевающей девушке. «Повернись», — приказал я ей, чувствуя, как член в штанах возбуждается от одной мысли, что я сейчас сделаю в нескольких шагах ото всех. «На...» Анна беспомощно посмотрела на себя, на меня, на залитые кровью рабочие костюмы с каучуковыми передниками. «Быстро!» Она тут же спустила с себя брюки и повернулась ко мне спиной. Такого удовольствия я никогда не испытывал. Когда душа поет от охватывающих тебя чувств предстоящей свободы, а ты входишь изо всех сил в жаркое и влажное лоно девушки, которая кусает себя за руку, чтобы не закричать от боли. «Ой, какой ты проказник, Реджи!» — хихикала она, когда мы оба выдохлись и без сил упали на пол. Блаженное чувство удовлетворения накатило на меня, и, повернувшись к Анне, не думая о последствиях, я взял ее лицо в свои ладони и серьезно сказал. «Анна, если когда-нибудь, вот просто когда-нибудь в твоей жизни настанет момент, когда ты не будешь знать, куда пойти или нужна будет моя помощь, просто позови меня. Я требую этого. Только благодаря тебе я сегодня счастлив, как никогда в жизни». Она тоже стала серьезной и закивала. «Пообещай мне, дорогая», — настаивал я. «Я тоже хочу сделать тебя счастливой хоть раз». «Хорошо, мистер Вандир», — она пожала мои руки. «Я принимаю ваше предложение. Доволен?» Анна не сдержалась и хихикнула, снова забираясь мне рукой под фартук. «Пойдем помоемся, наконец, и поедем в парк аттракционов». После того, как я кончил, голова у меня включилась, и я вспомнил об окружающих и нашем внешнем виде. При словах о парке она, тут же взвизгнув, вскочила на ноги и, подталкивая меня, заторопилась к выходу. Я, улыбаясь и наслаждаясь ее искренней радостью, молча последовал за ней. Жизнь казалась мне прекрасной. Никогда раньше не думал, что поход по парку развлечений может быть лучше, чем сами развлечения. Я всего раз посещал его, когда только приехал в столицу, поскольку в нашем захолустье ничего подобного не было. Но тогда мне все показалось тут слишком дорогим и не столь захватывающим, чтобы тратить на это деньги, и я больше не ходил сюда. С Анной же сам поход превратился в приключение. Два антианиманта в синих и алых перчатках в окружении четырех охранников, которые неодобрительно на нас посматривали, катались на всех аттракционах подряд, покупая по пути сладости и сувениры, которые встречались. Очереди расчищались при виде нас, так что мы везде проходили первыми. В конце концов, мне пришлось нанять носильщика, который таскал все купленное в паракар, поскольку оно уже не помещалось в руках. Девушка так утомилась за день, что когда мы прибыли домой, я под неодобрительными взглядами гувернантки искупал ее и отвел в спальню, она просто поцеловала меня и заснула. Я улыбнулся этому сопящему великовозрастному ребенку и отправился в соседнюю комнату, чтобы не разбудить. Проснулся я от того, что на мне сверху елозило тело, которое старательно делало все, чтобы все члены моего организма встали одновременно. Приоткрыв один глаз, я стал наблюдать, как девушка, лихо забравшись под одеяло, оседлала меня и направила в себя быстро набирающий силу член. «Эй, девушка!» Я открыл оба глаза, и она, увидев, что я проснулся, счастливо рассмеялась. «Вы уверены в том, что делаете?» «Ой, Редж!» Анна на мгновение остановила свои покачивания и посмотрела на меня своими сияющими глазами, заставив вздрогнуть не только сердце. «Вчера был самый счастливый день в моей жизни, и всем этим я обязана тебе». «Ну, знаете ли, девушка», — пожал плечами я, — «вы мне тоже очень вчера помогли, но я ведь не запрыгиваю на вас со звериным криком». Она сначала надулась, но, увидев мою наползающую на лицо улыбку, силой ударила меня кулаком по груди. «Плохой, Редж, плохой!» Потом, словно что-то вспомнив, захихикала. «А кто вчера овладел мною в двух шагах от комиссии, а? И это на территории школы в присутствии директора». Настала моя очередь покраснеть и устыдиться вчерашнего бесшабашного поведения. «Ладно, сдаюсь, проиграл», — поднял руки я, признавая поражение. «Куда хочешь сегодня?» «Покажи мне все», — вздохнула она, застонав, когда опустилась на меня до конца. «Хорошо, но позже». Я решил взять дело в свои руки и, преодолевая мнимое сопротивление, перевернул девушку под себя. Неделя пролетела как одно мгновение. Гуляя с Анной и посещая те места, в которых сам не был раньше, я спрашивал ее о прошлом и вскоре знал все о ее жизни, полной горя и страданий. В детстве Анну продали богатому соседу, который насиловал и терзал детское тело. Он и стал первым, на ком проявился ее дар антианиманта. Когда же пришли полицейские и увидели маленькую девочку, которая, сидя на цепи, грызет мясо человека, потому что неделю ничего не ела, ее отдали не в школу, а другому ремесленнику, который, польстившись на милое личико и ладную фигурку, взял Анну в личные ученицы, а также в любовницы. Так продолжалось до тех пор, пока она ему не надоела, и он не выкинул ее на улицу. Не умея ничего, она убивала людей и забирала их вещи и деньги, скиталась по притонам и питалась всем подряд. Единственным светлым воспоминанием с той поры стала встреча с сэром Немальдом, убить и ограбить которого она попыталась в одном из очередных своих поисков. Ничего не вышло, поскольку он так сильно дернул ее душу в ответ, что Анна лишилась сознания и очнулась у него дома. Мудрый и опытный наставник стал учить девушку тому, что лучше всего умел сам, никогда не заставляя ее делать то, что ей не нравилось. Любовниками они стали только потому, что она сама настояла на этом. Он не стал ей перечить. Так они и пошли дальше по жизни вместе, две изломанные судьбой души, находя поддержку и сострадание только друг в друге. За это время я настолько привязался к ней, что тяжело было отпускать Анну назад. Туда, где она продолжит калечить и убивать людей, и дальше травмируя свою психику. Мы долго стояли обнявшись и не могли отпустить друг друга. Но когда пилоты стали ворчать, все же пришлось. И под довольные, впервые за эту неделю, взгляды телохранителей тайной полиции, мы расстались. В этот раз я протянул ей подарок в той же коробке, в которой она подарила мне нож с наказом открыть только в дирижабле после взлета. Она, закивав, умчалась на борт, наверное, считая мгновение, когда дирижабль взлетит, чтобы распаковать его. Дождавшись взлета и помахав рукой на прощание, я повернулся и зашагал к машине. Надо подумать о пополнении бюджета. С приездом Анны я потратил почти все деньги. Теперь мне хотя бы будут перечислять гинеи, заработанные в полиции, но этого слишком мало, чтобы поддерживать мой быт. Анна уехала. И теперь нужно будет искать себе другую девушку, что означает очередные расходы. К тому же, после того, как в школе все увидели меня с ней, сделать это будет гораздо сложнее. Возможно, придется искать себе любовницу вне колледжа. Подумав об улетевшей девушке, я покопался у себя в душе. Кто она для меня? Ведь я стал намного теплее относиться к ней, чем даже за время, проведенное на фронте. Ну, я точно ее не люблю. Успокоил я сам себя, вспоминая терзания и воспоминания об Элизе, моей первой любви. Просто Анна – хороший человек и мой друг. Я сел в паракар и прокручивал в голове способы возможного обогащения. Но ничего толкового в голову не приходило. Не убивать же мне, в конце концов, гопоту на улицах, чтобы пополнять свои резервы. Это казалось слишком приземленным решением, к тому же очень небезопасным. Ладно, что-нибудь придумаю по ходу. А сейчас нужно плотнее заняться кукольником, решил я. Тем более, что нанятые мальчишки через Матильду уже назначили мне встречу в кафетерии. До встречи со своими соглядатаями я пару раз участвовал в полицейских операциях и каждый раз присматривался к полицейским, которые меня окружали, составив список тех, кто был информирован о моих находках. Все сводилось к тому, что в участке могли знать только инспектор и сержант, а в колледже только директор. Поэтому, когда нашли очередную жертву кукольника, я даже обрадовался. Деньги на содержание беспризорников уходили в никуда, а кукольник словно специально затаился на время, оборвав свой кровавый след. Но, видимо, или деньги закончились, или не смог сдержать свою натуру. Прибыв ночью на место очередного преступления, я убедился, что он стал тщательнее выбирать место, где убивать, и больше не оставлял внутренности жертвы. Теперь нужно было поскорее встретиться со своими наблюдателями. «Добрый день, Тонни!» Я протянул руку парню, который выглядел намного лучше, чем при нашей первой встрече. Щеки были не такие впалые, да и пиджак не висел мешком на его щуплом теле. «Добрый день, мистер!» Малец по-прежнему меня так называл. На встречи теперь приходил в основном он, чтобы не привлекать к нашим посиделкам особого внимания. «Рассказывай, кто выезжал и приезжал вчера ночью», – поторопил его я. «Да чё?» Он шмыгнул и с вожделением посмотрел в сторону кухни. Но я не был настроен кормить его. Деньги утекали, а результатов не было. Поэтому я был готов прекратить наше сотрудничество. Если и сегодня не будет нормальных сведений, моя идея с привлечением беспризорников, похоже, окажется провальной. За всю ночь выезжало только две кареты и три паракара. Вернулись только машины. Было что-то особенное по сравнению с другими днями? Хоть что-то необычное? «Да нет, вроде», – почесал в затылке он. Я молча достал кошелек и отсчитал деньги, которые должен был им за последние дни. «Это последнее», – я посмотрел на него. «Больше ваши услуги мне не нужны». «Эй, как?» – возмутился он. «За все время твоя хваленная память, Тонни, не принесла мне ничего ценного». Я стал собираться. «Кроме траты денег, от вас никакой пользы». «Но, мистер...» Он вскочил и схватил меня за рукав. «Так дела не делаются». «Я заплатил вам за все дни?» Холодно на него посмотрел я. И он убрал руку. «Да?» Замялся он. «Значит, сделка завершена». Я пожал плечами, направляясь к двери и оставляя его внутри с открытым ртом. Плохая была идея. Мне было не так жалко потраченных денег, как потраченного времени. Ведь я по-прежнему не сдвинулся в поиске убийцы ни на шаг. Расстроенный, я поехал домой, думая о том, что же еще можно сделать. Что остается? Только самому вычислить, кто стукач, а уже через него выйти на убийцу. Я перебирал в голове варианты. Может быть, привлечь тайную полицию? Хотя бред, что я им скажу? Что рассказал кому-то о своих подозрениях, и кукольник перестал оставлять внутренности? Даже для меня это звучит бредом. Но идея хорошая. Ведь, в конце концов, людей, которые знают об этом, ограниченное число. Можно начать проверку с самого верха списка. И если доказать, что они чисты, дальше привлечь их к поискам уже среди подчиненных. Мне так понравилась эта мысль, что я прикинул, с кого начать, чтобы спуститься на уровень ниже. Я был уверен, что это кто-то из рядового состава. Всех остальных я отлично знал. Ну, тогда все просто. В верхнем списке всего четверо. Мистер Райт, мистер О'Рейли, мистер Экстон и сэр Ван Рональд. Значит, начнем проверку с них. Прибыв домой, я поел, помылся и, сев за стол, достал карандаш с бумагой и стал думать, как устроить одновременную проверку четырем разным людям чтобы они не пересекались и не рассказывали об этом друг другу. Как я не ломал голову над этим, ничего стоящего в голову не приходило. Я исчертил и исписал множество листов. Скомканная бумага валялась на полу в виде множества желтых комков. «Стоп!» – осенила меня идея. «А если написать им письма, что я нашел кукольника, но ему помогает один из наших близких друзей? Я попрошу никому не говорить, а прийти в одно и то же место, но в разное время, чтобы сопроводить меня в отделение тайной полиции. Допишу, что поскольку боюсь за свою жизнь, буду вооружен пистолетом. Тот, у кого совесть чиста, придет один, ведь ему нечего будет бояться. А если кто-то окажется замешан в преступлении, то придет с помощниками, поскольку я буду вооружен. Потом я проверю своих хороших знакомых. С ними можно будет протестировать оставшийся контингент. В одиночку я не смогу пригласить стольких разом, а разделив обязанности, это можно будет легко сделать». Довольный собой, я убрался в комнате и лег спать. Выходные предстояли очень напряженные. Я, конечно, потом извинюсь, что заставил их выйти из дома в такую рань, и объясню свои поступки. Уверен, меня поймут и простят. Даже на это мероприятие мне пришлось потратиться, поскольку я снял две комнаты на Темз-стрит, окна которых выходили на улицу и располагались друг напротив друга. Так что, сидя в одной из них, я мог видеть, кто входит и выходит как в здание, так и во вторую комнату. Запасшись едой, питьем и подзорной трубой, я заперся в комнате и стал ждать. Письма всем четверым были вручены вчера. Я лично убедился, что мальчишка подошел к каждому, вручил запечатанные конверты и попросил их прочитать тут же. Лицо аристократа Ван Рональда, единственное изо всех, не отразило никаких эмоций. Остальные же выказали признаки волнения и беспокойства. Первым на 8 утра у меня был сержант Экстон. Поэтому я написал слезливое письмо, что инспектор и сержант замешаны в темных делишках, и только он сможет помочь мне разоблачить кукольника и получить положенную награду в тайной полиции. Он появился точно вовремя, кутаясь от утреннего холодного тумана в гражданскую одежду. Оглянувшись по сторонам, он вошел в дом, а затем, спустя какое-то время, в комнату, где, конечно же, никого не было, а лежала записка, что я сознавался в том, что не мог ждать, и ушел в полицию один. Аккуратно, стараясь не потревожить шторы, я смотрел в трубу, как Экстон прочитал ее, и, пожав плечами, положил записку в карман и вскоре вышел из дома, направившись по своим делам. Минус один. Я пробрался в проверочную комнату и подложил следующую записку. Время у меня было, поскольку инспектор должен прийти только в 8:30. Он также пришел один и, подождав минут 10, ушел, недовольно посматривая по сторонам. Минус два. В том, что он был непричастен, я не сомневался, но проверить было нужно. В конце концов, именно ему я первому рассказал о своей находке. Только я собрался подняться и заменить записку для следующего посетителя, как заметил странную активность на улице. Рано утром в субботу лишь редкие прохожие появлялись тут. Еще реже проезжали извозчики и мотоциклы. Но вот карета, да еще с двумя людьми на запятках, явно была здесь редкостью. Она остановилась прямо напротив дома, и я, насторожившись, занял наблюдательную позицию, стараясь не выдать себя колыханием занавесок. Два незнакомых мне человека поднялись наверх и ворвались в комнату, вооруженные револьверами. Никого не застав, они стали обыскивать все, переворачивая вверх дном. Так ничего и не найдя, они стали ждать, притаившись за дверью. Время шло, и я начал переживать, что в ловушку попадет сэр Ван Рональд, который был у меня запланирован на 10. Может быть, это ошибка? В голове не укладывалось, что Джеймс мог быть замешан в этом. Он ведь работает в полиции так долго, и ему доверяет инспектор. Я все никак не мог поверить, что моя ловушка сработала, и сержант, которого я никогда не подозревал, мог меня кому-то сдать. Но он ведь сам так и не появился, а вместо него прибыли два бандита и карета. Видимо, хотели убить или увезти меня на ней. Мои мысли были нарушены тем, что на улице появились новые действующие лица. Крепкие люди в гражданском быстро подбежали к карете и, стащив с козел кучера, поволокли его куда-то в сторону. Затем еще трое, вооруженные пистолетами, ворвались в дом и, выбив дверь, ворвались в комнату. Не ожидавшие этого бандиты успели сделать лишь по два выстрела, когда раздавшиеся в ответ уложили их. Полностью обалдевший от происходящего, я досмотрел, как одного живого, а второго, похоже, мертвого, вытащили, погрузили в фургон с надписью «Хлебные изделия Паркинсона», и через 10 минут ничто не напоминало о том, что тут недавно произошло. Похоже, сэр Ван Рональд не стал рисковать и обратился сразу в тайную полицию. Уж очень эти люди в штатском напоминали тех двоих, что встречали Анну на поле. Те же одинаковые одежды и выправка. Вот это я заварил кашу. Я сидел, покачиваясь на стуле, перекусывал бутербродом и думал, что делать дальше. Двух громил, присланных сержантом, будет трясти тайная полиция, и хорошо, если они что-то знают. А если нет? Если это просто решившие подзаработать преступники. Они могут не знать ровным счетом ничего, и уж точно сержант не лично нанимал их на работу. Он не настолько глуп. «Поверить не могу», – вслух сказал я, все еще пытаясь осознать произошедшее. «Как сержант может быть в этом замешан? Я ведь просто решил проверить для очистки совести и пойти дальше, думая на рядовой состав. Что делать-то теперь?» Одно было ясно. Появляться сейчас в колледже и в участке было нельзя. Не зная, что произошло, Джеймс мог пойти на отчаянные шаги, а я даже не был толком уверен, в чем конкретно он замешан. Похоже, выбор невелик. Придется обратиться за помощью. Решил я и, перебрав в голове своих знакомых, никого, кроме Вилли, не нашел. Нужно будет попросить его проследить за сержантом, объяснив все. Среди всего остального состава полицейского участка, он меньше всего мог быть связан с темными делишками. Не с его мягким характером, боязнью потерять работу и любовью к Марте. Придется рассказать ему часть правды. Что подозреваю сержанта в махинациях, но поскольку твердо ни в чем не уверен, решил обратиться к Вилли за помощью. Думаю, ему будет достаточно этой истории. Если бы я знал, к чему приведет моя игра в доморощенного сыщика, то никогда бы не продолжил расследование. Ведь на тот момент я уже убедился, что инспектор и второй сержант не причастны к деятельности кукольника. Можно было бы найти их и все рассказать, но нет же. Во мне взыграло чувство гордости и ощущение того, что я единственный из всего мира, сейчас так близок к решению загадки, которая столько лет терроризирует жителей столицы. Я, забыв обо всем, решил сделать все сам и потом, под грохот оваций, преподнести маньяка на блюдечке всему миру. К сожалению, жизнь внесла свои коррективы. Целую неделю после того случая я не появлялся ни в колледже, ни в участке, надеясь на то, что кукольник поверит в мое исчезновение. Ведь судьба нанятых бандитов не была известна ни мне, ни ему. Я очень сомневался, что кто-то из тайной полиции поделится сведениями с полицейскими о своей операции. Все это время я сидел в снятой комнате в Мидлтауне и наслаждался бездельем. Я, конечно, переживал за то, что с колледжем будут потом проблемы, но считал, что сэр Ван Рональд, которого наверняка посвятят в то, что меня ждали двое бандитов в комнате, куда он собирался прийти, не будет знать наверняка, что со мной произошло. А потом, когда я поймаю кукольника, всем будет не до выяснений, где я был. По информации от Вилли, я знал, что сержант Джеймс вел свою обычную жизнь, посещал все те же места, что и ранее. Вот только вчера к нему подошел незнакомый человек и, поздоровавшись, передал письмо, белый уголок которого и заметил Вилли. Мы решили, что если не сегодня, так на завтра Джеймсу назначили встречу, и Вилли должен был проследить за ним, оставаясь незамеченным. Я сидел как на иголках и ждал новостей. К сожалению, в субботу он так и не появился, не пришел и в воскресенье, заставив меня задуматься, а не слишком ли опасную игру мы затеяли. Когда он не появился в понедельник, я понял, что что-то произошло. Следовало выбираться из моего убежища и узнать, где Вилли. В то, что он забыл про меня, я не верил. Заплатив за комнату, я нанял извозчика и поехал к дому Вильяма, чтобы узнать от Марты, где он. Ехать сразу в участок не хотелось. Когда я прибыл по нужному адресу, то не сразу понял, в чем дело, увидев большую толпу, одетую в траур, а также множество людей в форме с цифрой 13 на воротничках. Чувство непоправимого закралось мне в душу, когда из дома вынесли простой деревянный гроб, а сержант Экстон вывел под руку жену Вилли, которая рыдала и рвалась к гробу. Мое сердце мгновенно заледенело, а ноги отнялись. Я невидящим взглядом смотрел на людей, которые пошли за повозкой, везущей гроб. Это не могло быть просто чьей-то глупой шуткой. Похоже, и правда произошло непоправимое, истинным виновником которого был только я. Заметив хмурого инспектора и сержанта, идущего рядом, я стиснул челюсти с такой силой, что заболели зубы. «Эй, парень, иди сюда!» Сидя в повозке, я позвал крутящегося неподалеку мальчишку лет 6, и когда его чумазая мордашка показалась рядом, протянул ему монету в 2 пенни. «Вон, видишь здоровяка рядом с повозкой, того, который лучше одет», – показал я ему инспектора. «Да, мистер», – закивал он головой. «Подойдешь к нему и скажешь тихо, чтобы вспомнил записку и молча шел за тобой». «И все?» – удивился он. «Да, проведешь его через вон ту подворотню. Я там буду вас ждать. Сделаешь, получишь столько же, понял?» «Конечно, мистер, сейчас все будет сделано». Он засунул монету за пазуху и в припрыжку поскакал к процессии. Я проследил, чтобы он в точности выполнил то, что я сказал, и увидел, как инспектор под недоуменными взглядами людей последовал за мальчиком. «Трогай!» – приказал я извозчику, показывая рукой место. «Вон там станешь». «Слушаюсь, сэр». «Эй, Редж, ты что себе позволяешь? Тебя все ищут!» Тайная полиция с ног сбилась, перетряхивая все притоны в округе. Едва меня увидев, возмутился инспектор, хотя было видно, что он рад встрече. «Потом, Дрейк», – отрезал я и обратился к извозчику. «Мистер, погуляйте неподалеку». Едва извозчик открыл рот, как я отдал ему крону. Его рот захлопнулся, и он слез с козел и отошел от повозки, держа ее в поле зрения. «Ты меня пугаешь, Редж», – инспектор тревожно на меня посмотрел. «То ли еще будет», – хмуро сказал я и просто стал вываливать на него всю имеющуюся у меня информацию. Вначале он пытался прервать меня, что-то сказать, но потом просто молчал и слушал. «Когда вчера он не пришел, я понял, что-то случилось, и сегодня поехал к его дому», – закончил я, сгорбившись. «Так что, похоже, смерть Вилли на моей совести, я не верю в такие совпадения». Он сидел молча. Только гуляющие желваки на скулах выдавали его состояние. «Даже ругать тебя не за что», – тихо сказал он, когда мы молча просидели несколько минут. «Все было продумано, и даже меня ты смог использовать в своей комбинации». «Я не думал, что так выйдет», – жалобно протянул я. «А если и правда его убил сержант? Вилли ведь за ним пошел следить. Да и бандиты в том доме были в то же время, что я назначил ему». «Значит так», – принял он решение, стукнув кулаком по руке. «Мы не знаем точно, кто еще работает с ним, поэтому информация сейчас дальше нас не пойдет. Но поскольку у меня лучше поставлена сеть информаторов, чем твои халявщики-беспризорники, то я займусь этим сам. Также свяжусь с твоим директором и все улажу. Если ты говоришь, что он пригласил тайную полицию, то верить ему, похоже, можно». Теперь и я понимаю, почему они примчались вскоре ко мне, едва не вынув душу, вызнавая, почему я 3 часа назад был в том же доме, что и пойманные бандиты. Твое отсутствие и правда переполошило всех вокруг. Надо успокоить эту волну. Я даже не представлял, что ты у нас такой популярный». «А мне что делать?» «Езжай туда, где был, и не высовывайся, пока я не позову. Мне адрес скажешь». «Я приду, когда подготовлю ловушку». Он помолчал, а потом зло сказал. «Джеймс, Джеймс, говоришь, выиграл часы в карты». «А жена у него поправилась?» Внезапно вспомнил я, что он давно ходит с полной душой, хотя раньше она была пуста больше, чем наполовину. «Я не знаю», – со стыдом признался Дрейк. «Но он давно не занимал у меня денег. Я поэтому и подумал, что все стало хорошо». «Ладно, Реджинальд, езжай, и не показывайся пока никому на глаза». Он встал и хмуро посмотрел на меня. «Не могу сказать, что ты был неправ, но после проверки мог бы и со мной поделиться своей информацией». «Я не был уверен на 100%, а теперь вот Вилли. Что с ним случилось? Убийство?» «Да, один удар в сердце», – кивнул он. «Ни свидетелей, ничего». «Бедная Марта. Я чувствовал за собой страшную вину, став причиной, которая разбила жизнь девушки. Как я смогу теперь смотреть ей в глаза?» «Даже не вздумай ей ничего говорить», жестко сказал инспектор. «Если то, что ты сказал, окажется правдой, с Джеймсом мы разберемся сами. Только ты, я и он. Я не буду марать имя участка, вывалив наружу наше грязное белье. Ты понял это?» Об этом я и не подумал. Я считал, что мы расскажем все тайной полиции или задержим его сами. Но, глядя в глаза инспектору, мне становилось страшно. Он и правда собирался разобраться с ним один на один. «Редж?» «Да понял я», – зло ответил я ему. Кивнув, он ушел.